Краткий справочник блаженства. 9 наивных вопросов про оргазм. Вопрос первый. Чувствуют ли мужчины и женщины его по-разному? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры как у простых людей, так и среди ученых. Что ж, давайте разбираться. На уровне телесных реакций и у мужчин, и у женщин оргазм – это серия из 4-10 сокращений мышц тазового дна с промежутками меньше, чем в секунду. Один полный набор сокращений равняется одному оргазму. Часто это сопровождается непроизвольными движениями бедер, головы и конечностей. У женщин оргазм бывает множественным. Почему у мужчин с этим хуже, мы еще расскажем. Но технической разницы между приятными мышечными содроганиями у мужчин и женщин нет. Два исследования, проведенные в медицинской школе Миннесотского университета в 1980-х, измеряли интенсивность, частоту и продолжительность сокращения мышц тазового дна у мужчин и женщин в процессе мастурбации. Делали это с помощью чувствительной к давлению анальной пробки. Представляем, как было весело участникам исследования. Ученые пришли к выводу, что Марс и Венера в этом плане друг от друга не отличаются. Зато различаются люди в целом. Сюрприз. Их условно можно поделить на два типа оргазматиков. Оргазм первого типа – серия более коротких сокращений, которые длятся около 20-30 секунд. Оргазм второго типа – менее регулярные, но более долгие сокращения, всего от 30 до 90 секунд. Встречаются и смешанные паттерны, хотя относительно редко. Можете попробовать навскидку определить свой тип, хотя вряд ли это получится без специального оборудования. Надо сказать, что индивидуальные различия были достоверными. Люди демонстрировали склонность оргазмировать в одном и том же стиле в разных ситуациях. Другое исследование, проведенное в Рид-колледже в Орегоне, показало, что студенты обоих полов идентично описывали свой опыт оргазма, не считая слов для обозначения гениталий, конечно. Максимально интересные истории на эту тему могут рассказать транссексуалы, пережившие полную смену пола. Ученые еще не догадались применить к ним чувствительные к давлению анальные пробки, но зато на различных форумах можно собрать отдельные впечатления. Кстати, транссексуалы после операции в большинстве случаев способны испытывать оргазм, хотя шансы у транссексуальных женщин, то есть бывших мужчин, сделавших операцию по смене пола, немного пониже, чем у транссексуальных мужчин, 85% против 100%, как показало исследование в одной из бельгийских больниц, занимающихся подобными операциями. Итак, впечатления расходятся. Кто-то пишет, что ощущения никак не изменились. Кто-то говорит, что они стали ярче. В небольшом голландском исследовании 2005 года транссексуальные женщины сообщали, что оргазмы стали более интенсивными и долгими, а мужчины что более мощными и короткими. Но, во-первых, выборка была очень маленькой, а во-вторых, это субъективные впечатления респондентов, так что удовольствие от наконец-то обретенного соответствия своему внутреннему гендеру и связанные с этим ожидания играли в данном случае не последнюю роль. И тут, когда мы немного погромили гендерные стереотипы, настало время вернуться к мозгу. Голландский ученый Герт Хольстедж, которому, наконец, удалось с помощью позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ получить достаточно четкие снимки и узнать про маленькую психическую смерть, выяснил следующее. У женщин, по сравнению с мужчинами, психика умолкает сильнее, и они обладают большей способностью впадать в момент оргазма в трансовое состояние. Так что, возможно, представление о том, что женщины испытывают какое-то более глубокое наслаждение, связана с более мощной психической разрядкой. Вопрос номер два. А зачем вообще женщине оргазм с точки зрения эволюции? Даже сейчас, в 21 веке, когда космические корабли уже бороздят просторы Вселенной, самый честный ответ – а черт его знает. По идее, он должен играть какую-то роль в репродуктивном процессе. Природа не склонна раздавать удовольствие просто так, и обычно приятные ощущения подразумевают поощрение определенного поведения. Тем не менее, как мы уже говорили, зачать ребенка можно и без оргазма. Тогда за что такой приз? Раньше ученые полагали, что сокращение вагинальных мышц способствует всасыванию спермы, но эту гипотезу опровергли Мастерс и Джонсон. Даже если и способствуют, то незначительно. А прикрутить оргазм как мотивацию к тому, чтобы женщина вообще вступала в сексуальные отношения, очень сложная тактика. Подавляющее большинство млекопитающих прекрасно обходится без этого. Правда, в отличие от большинства млекопитающих, у человека тяжелые, болезненные и опасные роды, а еще разум, позволяющий заметить связь между сексом и родами. Поэтому женщинам Homo sapiens могла понадобиться дополнительная мотивация. В 2016 году появилась новая теория. Женский оргазм – это не эволюционное приспособление, а наоборот, в некотором роде атавизм, вроде аппендикса. Дело в том, что регулярная и независящая от обстоятельств овуляция – относительно недавнее изобретение природы, а у самок некоторых млекопитающих этот процесс до сих пор связан с половым актом или хотя бы с присутствием самца неподалеку. Тогда получается, что женский оргазм изначально мог быть звоночком для созревания яйцеклетки, а потом, утратив эту функцию, сохранился как приятный бонус. Тут, конечно, возникает вопрос, почему этим бонусом осчастливили лишь немногие виды, но в любом случае нам стоит быть благодарными. Третий вопрос. Всегда ли мужчины испытывают оргазм? Почти. Для тех, кто любит точные цифры, американские ученые не так давно на большой выборке выяснили, что оргазм регулярно испытывают 65% гетеросексуальных женщин, 66% бисексуальных женщин, 86% лесбиянок, 88% бисексуальных мужчин, 89% мужчин-гомосексуалов и 95% гетеросексуальных мужчин. Гетеросексуальные женщины и геи редко задаются вопросом, а кончил ли он. Предполагается, что это ни с чем не спутаешь. Вообще-то, это два разных процесса. Просто сладкие спазмы в области гениталий, а потом их резкое прекращение, приводит к расширению семявыводящих протоков и чаще всего запускают эякуляцию. Но можно испытывать оргазм и без нее. Обычно в результате травм позвоночника или после операции на простате. Такой же эффект обещают тантрические практики. А можно эякулировать без оргазма, например, если мужчина перебрал с алкоголем, ну или просто секс не очень хороший. Четвертый вопрос. Почему у мужчин не бывает множественного оргазма? С эволюционной точки зрения это было бы бессмысленно. Повторный оргазм не дает повторной эякуляции, заряд не успевает восстановиться так быстро, а значит, не повышает репродуктивные шансы. Но поскольку, как мы уже говорили, женский оргазм в этом плане еще менее полезное приобретение, такой ответ звучит не очень убедительно. Возможно, разница, опять же, в психике. И тут слово предоставляется канадским психологам из университета МакГилл. Они попросили 38 мужчин и 38 женщин помастурбировать в лаборатории и замерили генитальную температуру и психологическое состояние участников в самом начале, непосредственно перед оргазмом, в процессе и через 15 минут после. Собственно, в последнем случае и обнаружились интересные данные, позволившие сформировать гипотетический ответ. Мужчины демонстрировали больше субъективного сексуального удовлетворения и быструю потерю интереса к процессу, и, судя по генитальной температуре, возбуждение также спадало. У женщин снижалась температура, но психологическое возбуждение и желание сохранялись. Ученые предположили, что именно эта готовность продолжать и дает женщинам суперсилу испытывать множественные оргазмы. Правда, для их достижения, возможно, придется действовать более разнообразно. По данным исследования Международного сообщества по изучению женского сексуального здоровья, оргазмы 2000 женщин изучали на протяжении 3 лет. Шансы на следующий оргазм возрастают, если сменить подход к стимуляции после первого, например, ритм и силу нажатия на клитор. Но люди веками искали способы преодолеть досадные физиологические ограничения. И гуру тантрического секса уверяют, что они способны научить мужчин испытывать множественные оргазмы. Трюк в том, чтобы с помощью специальных упражнений научиться откладывать эякуляцию при приближении оргазма, и таким образом развести два этих процесса во времени. Мы честно пытались найти клинические исследования на эту тему, но потерпели фиаско. Тем не менее, можно прислушаться к гуру и записаться на тантрические курсы. А вдруг правда работает? Вопрос пятый. Что такое женская эякуляция? Некоторые женщины, от 10 до 60% по данным разных исследований, действительно способны эякулировать, выделять некоторое количество жидкости из желез, окружающих уретру, так называемая железа Скина. Ее состав до сих пор вызывает споры, но биохимические анализы показывают, что это не моча или, по крайней мере, не совсем моча. Проблема в том, что железа Скина находится слишком близко к мочеиспускательному каналу, чтобы можно было гарантировать отсутствие мочи в составе эякулята. Но некоторые ученые склоняются к тому, что он ближе к мужской семенной жидкости, разумеется, без сперматозоидов. Обычно этой жидкости немного, чайная ложка или меньше, но у отдельных женщин бывает и намного больше. На некоторых из них можно посмотреть на порно-сайтах в разделе «Сквирт». Шестой вопрос. Сколько видов оргазма бывает у женщин? И так ли они различаются? Копья в основном ломаются вокруг двух видов оргазма – клиторального и вагинального. Все началось с Фрейда, который решил, что способность испытывать только клиторальный оргазм говорит о психологической незрелости женщины. После этого многие женщины, чтобы избавиться от чувства неполноценности, пытались научиться испытывать вагинальный оргазм или хотя бы правдоподобно его имитировать. Однако в итоге выяснились две интересные вещи. Во-первых, испытывать так называемый вагинальный оргазм, то есть оргазм в ходе проникновения члена, пальцев или фалоимитатора во влагалище, способна примерно треть женщин. А во-вторых, вагинальный оргазм вполне заслужил пометку «так называемый», потому что возникает он все равно благодаря стимуляции клитора, который устроен несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. С сугубо клиторальным оргазмом все просто. Он происходит при стимуляции наружной части клитора. До недавнего времени считалось, что это и есть весь клитор. Но по последним данным, этот орган что-то вроде айсберга, его невидимая часть гораздо больше. Стимулировать можно как целенаправленно, рукой или языком, так и косвенно, принимая наиболее подходящие для этого позы во время полового акта, чтобы член во время движения задевал заветный бугорок. Вероятность получения разрядки последним способом тесно связана с особенностями анатомии. Чем меньше расстояние между головкой клитора и входом во влагалище, тем больше шансов. Так называемый влагалищный, а по сути тот же клиторальный оргазм, получается, если прижимать головку члена или фалоимитатора к передней стенке влагалища или стимулировать ее неглубокими фрикциями. Тут тоже значимы индивидуальные особенности. Но какая, собственно, разница, как именно получать удовольствие? Есть и еще один вариант, незамеченный в исследованиях, но периодически упоминаемый в научно-популярных статьях сексологов и воспетый журналами типа «Космополитен». Маточный или цервикальный оргазм. Он происходит, ну или как минимум должен происходить, при раздражении пенисом шейки матки, и, соответственно, предполагается, что приятные спазмы в этом случае – маточные сокращения. Это единственный тип оргазма, при котором размер члена имеет реальное значение. Но и тут возможны лайфхаки. Есть позы, укорачивающие влагалище. Например, женщина сверху на корточках или, если в миссионерской позе, притянуть ноги к животу. Проблема в том, что в отличие от двух вышеупомянутых видов оргазма, более-менее изученных исследователями, информация о маточном оргазме в основном поступает из рассказов очевидцев. Это еще не означает, что его не существует. Но к информации на эту тему стоит относиться критически. Впрочем, это полезно в отношении любой информации. Что касается сообщений об оргазме от анального секса, есть мнение, что даже тут может быть замешан вездесущий клитор, до отдельных скрытых участков которого можно дотянуться вот таким нетривиальным способом. Оргазм, возникающий от раздражения эрогенных зон, удаленных от половых органов, например, сосков, по сути тоже клиторальный. он тоже приводит к возбуждению этого органа, и при нем возникают те же спазмы мышц тазового дна. Гораздо интереснее дело обстоит с оргазмом при стимуляции частей тела, которые к эрогенным зонам не относятся. Например, одна 40-летняя женщина, привлекшая внимание исследователей, кончала во время чистки зубов. Согласитесь, неожиданный бонус. Кто-то получает спонтанную сексуальную разрядку и вовсе на ровном месте, например, по пути в магазин. В основном же клинически изученные случаи маленьких смертей из ниоткуда связывают с проявлением эпилепсии. Второй вариант – удачный и редкий побочный эффект от антидепрессантов нового поколения, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Но стоит учесть, что они чаще, наоборот, вызывают снижение либидо и проблемы с оргазмом, хотя и не обязательно. Вопрос номер 7. Имеет ли смысл искать точку G? Попробуйте, но имейте в виду, что ученые ее пока не нашли. Кроме того, они даже не сходятся во мнениях относительно того, существует ли она в природе. В 1980-х годах немецкий гинеколог Эрнст Грефенберг написал о связи женских эрогенных зон с расположением параюретральных желез. Предполагалось, что искомая точка находится на глубине 5-8 см на передней стенке влагалища. В целом, стимулировать разные участки на этой стенке и прислушиваться к ощущениям действительно полезно. Многие женщины получают от этого удовольствие. Проблемы начинаются при попытке нарисовать точную карту. В ходе разных эмпирических исследований точка появлялась и исчезала, возникала в разных местах, оказывалась не точкой, а довольно крупным участком, или выяснялось, что таких точек несколько. Кроме того, не факт, что она вообще заслуживает отдельного названия. Как мы уже говорили, своей счастливой сексуальной жизнью женщины в основном обязаны клитору, или, как сейчас любят обобщать некоторые ученые, клитороуретровагинальному комплексу, каким бы образом они не получали удовольствия. Так что не стоит относиться к точке G как к заветному Граалю. Процесс поиска тут явно важнее результата. 8 вопрос. Так кончила она или нет? Ни громкость стонов, ни выражение лица, ни ощутимое сокращение или отсутствие такового мышц влагалища не являются точными показателями. На сегодняшний день у вас есть только 2 способа ответить на этот вопрос с научной достоверностью. Первый – это позитронно-эмиссионный томограф. Он устроен таким образом, что может сканировать лишь голову женщины, пока вы делаете что-то интересное с другими частями ее тела, и при этом давать достаточно четкие снимки. Хорошо бы, чтобы женщина при этом не очень дергалась. Второй вариант – чувствительная к давлению анальная пробка, замеряющая сокращение мышц тазового дна. Вы можете написать в Гронингенские Нидерланды или в Миннесотский университет, спросить, где они берут такие пробки, и прикупить себе парочку. Любопытно, использовали ли ученые-мужчины эти приборы в личных интересах? И вопрос 9. Что такое анаргазмия и как она лечится? От отсутствия оргазма даже при мастурбации страдают около 4% женщин. Анаргазмию могут вызывать разные причины. Проблемы психологического и медицинского характера, прием антидепрессантов, героиновая зависимость, гормональный дисбаланс и многое другое. Кроме того, встречается так называемая ситуационная анаргазмия, когда человек может получить разрядку только при определенном и очень узком наборе условий. Но сейчас такой вариант не считается сексуальным расстройством. Это просто одно из проявлений многообразия человеческих реакций. При постановке дифференциального диагноза первым делом проверяется наличие у пациента, намного чаще у пациентки, психологических проблем. Следом за работу берется терапевт и назначает разные анализы: общий анализ крови, проверка функций печени, анализы на гормоны и так далее. И уже со всем этим надо отправляться к сексологу, который интерпретирует результаты и, если понадобится, проведет еще какие-то эмпирические исследования. Среди возможных фармацевтических решений – психоактивные препараты, агонисты дофаминовых рецепторов. Резюме. На протяжении долгого времени даже лучшие ученые умы не понимали разницы между мужской и женской анатомией и вообще плохо представляли себе, как устроена репродуктивная система. Мы воспринимаем оргазм как очень эмоциональное событие, но на самом деле в момент оргазма испытываем меньше эмоций, чем когда бы то ни было. Нет научных свидетельств того, что мужские и женские оргазмы принципиально различаются. Зато исследования показали, что люди в целом демонстрируют два типа оргазма в зависимости от частоты и продолжительности сокращения мышц тазового дна. Понятие вагинального оргазма сильно устарело после того, как ученые получили новые данные об устройстве клитора. Этот чудесный маленький орган чем-то напоминает айсберг, и его скрытая часть намного больше, чем то, что доступно при внешней стимуляции. Поэтому оргазм, который женщина испытывает при пенетрации, тоже скорее клиторальный. Возможно, вездесущий клитор замешан даже в анальных оргазмах, но при этом способность испытывать разные виды оргазмов зависит от женской анатомии. Если не заниматься сексом, ничего страшного с организмом не случится. Но если заниматься им почаще, можно получить немало бонусов, связанных со здоровьем. И да, мастурбация тоже полезна. А вот глотать сперму – абсолютно нейтральное с точки зрения здоровья, так же, как и нанесение ее на лицо. Слухи о том, что мужское семя целебно для женского организма и обладает омолаживающими свойствами, научно не подтверждаются. Возможность более открыто говорить о разнообразии сексуальных практик заставила нас пересмотреть концепцию девственности. И сейчас это понятие связано скорее с определенным эмоциональным опытом, чем с физическим состоянием. Но в те времена, когда люди относились к девственности серьезно, они пытались придумать много забавных для современного человека детекторов невинности. Точка G сильно переоценена, и вообще, скорее всего, ее не существует. Но продолжайте искать. Хорошо знать свое тело и тело партнерши полезно.